Так, все, я опять запись запустил. Слава, есть у тебя что-то сказать вот по поводу сайта архив.орг и нашего нового архива всей йоги? Какие-то мысли, прошу. Слышно? Добрый день. Да-да-да. Ну, в принципе, я посмотрел, вроде как, вещи рабочие хорошие. Там, конечно, с произведением видео может не все хорошо быть, но хранить, наверное, будет. Во-первых, использовать, ну, опять же, полагаться только на один сайт и надеяться, что он будет всегда доступен, мне кажется, тоже уже не очень хорошо. Притом они пропагандируют, что выкладывают видео, которые даже правительство запрещает, а мы вот у себя держим. Это может привести к тому, что их тоже заблокируют, и потребуется искать кого-то еще. Я думаю, надо иметь возможность, то есть выкладывать видео на любой хостинг, который будет доступен. Вот в одной стране тот доступен, в другой тот. Да, полностью согласен, да, полностью согласен. И вот в частности архив.орг я тоже смотрю, или какой-нибудь ВК, у них есть такая штука, как API. API это, грубо говоря, означает, что можно выкладывать видео не чтобы человек на кнопки нажимал, а запустил программку, она пошла и сама выложила видео. Но чтобы программа могла это сделать, нужно, чтобы был вот этот файлик с видео, было у него готовое название, был какая-то папка, лист. То есть вот эта вещь, которую может только человек, наверное, придумать, они должны быть готовы. Если будет такой архив, где будет разбито по вот этим листам, по папкам, а внутри будут правильные названия, то теоретически на любой хостинг, где есть API, это можно быстренько выложить, не привлекая большое количество людей. Ой, это был бы просто подарок человечеству, потому что я с ужасом думаю, у нас обычно такие процессы, ну, потому что все своими силами, Слав, если это удастся как-то, значит, осмыслить, сделать, то это было бы просто чудесно. Тогда бы мы взяли бы какой-то наш, ну, диск, да, даже вот у нас наш этот old, ну, вот этот, где у нас, мы бы там бы это все могли бы даже сделать, чтобы потом и оттуда можно было бы брать. В общем, я прошу тебя, ты держи под контролем все это, потому что, ну, здесь вопрос идет на время. Чем быстрее мы это выложим, тем быстрее все, все будет замечательно. Как вариант, можно в первой итерации взять тот же YouTube, вот этот канал «Открытой йоги», там уже разбито по листам, и там уже видео поименованы. Можно вот прям взять и, грубо говоря, скопировать как есть, попробовать. Да, вот это, кстати, тоже отличный был бы вариант, то есть как прям запустить там со грехами, не со грехами, понятно, но мы бы выиграли время, а время, друзья, это самый невосполнимый фактор. Это было бы просто чудесно, если бы, допустим, берешь из, ну вот только единственное, из YouTube и заливаешь на архив, но вот единственное, что вот только с названием, ну как бы, но даже этим можно, если честно, пренебречь, главное выиграть время. Выиграть время. Если плейлисты такие же будут, то, в принципе, по плейлистам можно понять. И можно параллельно где-то формировать более правильный вариант, но это вот именно нужно человеку. Сидеть, да, да. Ну, я так понимаю, папок в архиве орг нет, да? То есть там прям вот если ты заливаешь, все, он идет сплошным... Есть, там есть листы. Там те же плейлисты. Плейлисты есть, да? Ну, ты знаешь, если бы вот удалось нам взять, скажем, наш YouTube и туда его с помощью API просто тупо скопировать все, что у нас есть, это был бы просто праздник. Это просто бы праздник был. А потом уже в ручном режиме там чего там уже, ну, как бы, там, что там не сработало, добавлять. Потому что более или менее, ну, вот с этим каналом у нас там хоть какой-то порядок есть. Тоже не все, но... Ну, вот. Более идеальный вариант, конечно, это вручную сделать где-то на диске, потом с диска опять выкладывать. Но тут вопрос, что на YouTube уже что-то лежит, это уже тоже менять нельзя, наверное. И тут получается такой клинч выходит. И да, еще, наверное, все-таки получается, если несколько источников видео, то хорошо бы иметь какой-то ресурс, где вот какое-то видео можно найти, оно будет доступно сразу на нескольких ресурсах выбрать. То есть вот сейчас, например, в курсах написано наверху видео в YouTube, а снизу написано ссылка «Скачать можно отсюда». И там Selectel ведет, который уже не отвечает. Вот туда бы ссылка на какую-то общую страничку. Ну вот, ну дальше, конечно же, такие основные важные какие-то лекции, которые действительно не открываются на тех же курсах. ну, вот как на Селектеру с архифорга открывались они. То есть, ну, это тогда надо будет привлекать кураторов наших, чтобы они, соответственно, каждый, кто курирует свой курс, соответственно, искали аналог такого же видео на архив.org и просто добавляли вот этот iframe, который тоже открывается как видео, которое можно просмотреть. То есть, там чем хорошо, что в архиве.org тоже он дает возможность поделиться с помощью iframe. То есть, это стандартный код для того, чтобы вставлять куда угодно видео. Ну вот непосредственно ссылку на архив.org давать, мне кажется, будет опять то же самое. То есть если вот он станет недоступным, то опять придется всем вручную менять. Нужен еще какой-то промежуточный ресурс. То есть ты щелкаешь там, хочу посмотреть видео, там лекцию такого-то семинара, а там написано, что это видео вы можете посмотреть вот по этой ссылке на Ютубе, вот по этой ссылке на архив.org, вот по этой ссылке там на ВК, на Ютубе, еще где-нибудь. То есть, ну, это, да, это хорошая идея. Страничка на каждое видео. Ну, то есть, да, собрать такую, как бы, страничку, ну, как бы, все наши материалы, даже они, по-моему, были. Так, а экран мой видно, друзья? Мой экран видно или нет? Да. Ага. Да. Подождите, у нас на сайте openyoga.ru даже, по-моему, когда-то была такая страничка. Сейчас я посмотрю, вроде бы даже она когда-то была здесь. Так, вот архив по годам. Так, ну вот он выдал по годам. А ну-ка. Ну, по годам это не очень, да, по годам это не очень интересно, а интересно по темам, потому что, ну, человек же не знает, что там было, в каком году, а вот где-то у нас были. Но видите, вот с этими переездами со всеми все ломается, все абсолютно ломается. Так, вот где-то здесь был такой список именно, но сейчас уже не представляется возможным его найти. Так, хорошо, Слав, в общем, давай мы будем это все осмыслять. Давай, но самое главное нам прям вот начинать и вот эту вот как бы культуру. И вот еще, Слав, я хотел спросить в отношении, ты говоришь, что там папки можно делать на этом самом, на архиве .org, а я вот что-то не понял, а как это все делается? Вот я за... Ну, те же листы, вот как в Ютубе плейлисты, здесь такое же понятие лист. И потом лист, видео, да, можно включить в лист. А вот, а как мне на эти листы посмотреть? Вот я, честно говоря, вижу здесь, вот, ну, то есть здесь есть мой списки, вот, может быть, мои списки. Лист. А, я не знаю. А, вот, да, я понял, мой лист. То есть это аналог, полнейший аналог получается, значит, соответственно. Плейлисту. Да, можно и не переименовывать, а действительно брать, да, все, что у нас есть из YouTube, заливать. Ну, в общем, все заливать, что есть, а потом просто формировать листы именно, ну, по названиям плейлиста в YouTube, да? Угу. Но это было бы просто выход. Это был бы просто... В общем, Слав, очень слезно прошу тебя, пожалуйста, потому что вот, ну, от этого много что зависит. Я с тобой полностью согласен, что есть опасность, что там опять начнут и отключать и архив. Я уже, знаете, уже все думаю, там даже вот эти все эти торрент-трекеры и прочие Darknet, да, которые там же тоже есть свои эти самые, как его, свои какие-то площадки. Конечно, не хотелось бы этим заниматься, но вот что поделаешь, если вот такая жизнь, да. Хорошо, отлично. Слав, есть еще что-нибудь? Прошу тебя. Ну, вот этого научного журнала пока еще вот я все жду доступа. Хорошо, пока... ладно, да. Хорошо, да. А что ты ждешь, еще раз я не понял, что ждешь ты? Ну, чтобы сайт сделать, нужно доступ. Соответственно, вот доступ, этому. Понял, хорошо, да, к этому, к хостингу, хорошо, ага, понял. Да. Хорошо, давайте, друзья, я сейчас остановлю запись, чтобы у нас логически была.